Глава 12. «Значит, вы пошли на кладбище, чтобы встретиться с Пейджем Лундином?» — в который раз спрашивал шериф Пен. «Зачем?» Шериф был невысоким и жилистым человеком, всего на дюйм выше самой Лидии. Его светлые усы почти соединялись в одну линию с аккуратно подстриженными бакенбардами. «Я не знаю... Не знаю, как объяснить. Мне показалось, что получится некрасиво, если я не появлюсь. Тут идти недалеко». Лидия сама понимала, что ее объяснения звучат глупо и неубедительно. Она сидела на диване в гостиной «Авроры», закутавшись в лоскутное одеяло. Хозяйка принесла ей чаю, но Лидия боялась достать руку из-под одеяла, чтобы взять чашку. Ей почему-то казалось, что она так и не сумела оттереть всю кровь с пальцев, и шериф это заметит и как-то неправильно истолкует. «Мы встретились впервые этим утром. Я ходила смотреть на могилу Джейн Доу». «Зачем?» «Не знаю. Наткнулась на нее случайно. Хотела просто прогуляться по кладбищу». Взгляд шерифа красноречиво говорил о том, что он ей не верит. «Хорошо. Предположим, вы так предпочитаете проводить время, миссис Сойер. И что вам сказал Пейдж Лундин?» «Я же говорила, он хотел, чтобы я пришла сегодня вечером в его хижину. Когда я отказалась, он предложил встретиться около могилы. Сказал, что расскажет что-то важное об этой неизвестной девушке и покажет какие-то записи. Не имею понятия, что он имел в виду». «Получается, Лундин вдруг ни с того ни с сего решил откровенничать с незнакомкой?» «Вчера была 10-я годовщина смерти этой девушки. Я прочла на надгробии, и еще, возможно, у мистера Лундина сложилось впечатление, что я журналистка». «Вы представились ему журналисткой, мэм?» «Нет, это недоразумение. Видите ли, я и правда 30 лет проработала в газете, в городской газете Нового Ханаана. Можете им позвонить, они подтвердят. Но теперь я на пенсии, если можно так сказать. Наверное, Пейдж Лундин меня неправильно понял. Он спросил, имею ли я отношение к прессе». «Оставь леди в покое, Джорджа!» — рявкнула Аврора. «Неужели ты не видишь, что она и так натерпелась? И если ты думаешь, что Лидия имеет какое-то отношение к смерти Пейджа, то зря тебя избрали. Мы весь вечер провели вместе дома. Вначале ужинали, а потом играли в скребл». «Однако ты не пошла с миссис Сойер на кладбище», — прищурился шериф. «Да делать мне больше нечего, как по кладбищу в темноте шастать». «Лучше б ты меня послушалась, милочка, и осталась бы дома. А сейчас тебе надо постараться поспать. Я принесу тебе в постель ромашковый чай, а то этот совсем остыл». «Когда вы собираетесь уехать, мэм?» — спросил Лидию шериф Пен, встав с кресла и беря в руки шляпу. «Марвин Бассет обещал, что машина будет готова завтра. Я бы попросил вас отложить отъезд хотя бы на день. У меня остались еще некоторые вопросы». Лидия покорно кивнула. Аврора помогла ей дойти до спальни, потом принесла чашку ромашкового чая. От снотворного Лидия отказалась, потому что почувствовала, что шок постепенно проходит. Она внимательно осмотрела руки. На них не было ни пятнышка крови. Потом медленно зажмурилась. Картина окровавленного тела Пейджа Лундина, лежащего на надгробной плите, все еще стояла у нее перед глазами, но не вызывала ни ужаса, ни омерзения. «Как глупо, что я не послушалась Аврору», — подумала Лидия вяло. «Пусть бы этого старика нашел кто-то другой. Очень досадно, что отъезд придется отложить, но не может же этот шериф всерьез подозревать, что я имею отношение к этому убийству». Слово «убийство» еще несколько раз вспыхнуло в сознании Лидии, прежде чем она погрузилась в сон.